Кристина ничего не расскажет. Бежала подслушивать по скользкой дорожке, на ходу включила фронталку, хотела селфи в новом шарфе. Ноги, ноги, ноги! Небо на экране полетело вниз. Пуховик такой мягкий, что не больно. Лежала и смеялась. Тихо. Только деревья, голые черные чудища, скрипели ее имя. «Кристи! Кристи!» И ветер допевал. «На!» «Держи! Жива твоя мобила!» Темный, бородатый, появился из ниоткуда. Знакомое лицо. Сосед, что ли? Или из школы? Она, не вставая, взяла телефон. «Как это можно называть айфон мобилой? Пусть бы ушный, пусть старенький. Но какая же мобила? Из какого он века?» «Не больно упала? Помочь?» Перевернулась на бок, встала сама. Его рука осталась протянутой. «Папа Вики. Первый подъезд. Точно». «Все нормально?» Она махнула рукой и посеменила дальше. До 7 вечера у входа в кафе обычно никого. Надо было успеть. «Вежливость, девочка, никто не отменял!» — крикнул ей в спину. На бегу подумала. Лучше бы за дочкой своей следил. Кафе открылось на углу Дзержинского и Ленинского комсомола, в боку розовой четырехэтажки. 14 недель назад Кристина не удержалась и выложила пост. Она, наклонив голову, смотрела в камеру своим фирменным грустным взглядом с небольшим прищуром. За спиной светилась вывеска и окно с гирляндами. «Богатство надо заслужить». «Дано не каждому», — написала она ниже. Дальше были лайки, хохочущий до слез комментарий от старшего брата Владика и 2 недели домашнего ареста от матери, потому что было нельзя. Ходить в тот район, говорить, что они богатые, врать. Ведь никакого богатства в их семье не было. Мама изобретала новые блюда из картошки каждый вечер. Иногда, вырывая из рук дочери телефон, криком советовала ей запостить зразы и сделать селфи с драниками. А лучше пойти и написать доклад по биологии или химии, раз уж она собирается поступать в мед. Но Кристина не собиралась. У нее получалось писать только песни и стихи. Она часто собирала слова в голове, пока ходила по морозным дворам на Ленкомсомола. Про мать воет, воет, воет, ноет, ноет, ноет, сгинет, сгинет, сгинет и в земле остынет. Потом поэзия уступила место подслушанным в кафе историям. Первую она бережно хранила в тетрадке по краеведению, сразу за Петром и Февронией. Кристина в полумраке своего убежища большими буквами выписала скомканный любовный треугольник, о котором женщина по имени Маня рассказала женщине по имени Машка. Маня спала не ради того, чтобы спать, и не ради подарков, пусть они и приятные, но ради него, чтобы ему было хорошо. Он просто золото же. Был. А потом оказалось, что жену бьет, дочь бьет, и до Мани достучался. Маня заявила, полиция домой пришла, а он жену с дочкой в курс не поставил. И, несмотря на Великий пост, выгнали его. А квартира и не его вовсе, а машина и не на него оформлена. А работал он замом, а главным был дядя жены. А и выгнали его. А он приди и избей Маню за все это. Так и уехал в наручниках. Потому что правоохранительные органы работают у нас в Рязани. И тут вот недалеко отдел. Ходила благодарить, да там и встретила. Не то чтобы красивый, но жесткость такая есть в глазах. Шрам, как у Жафрея. Знаешь, в плен берет сразу. Ничего не планировала, конечно, но само завертелось. И вот вопрос, чем кончится? Расплатились и ушли. Фотография, которая так и не стала постом. Маленькая дверка, покрашенная в один лимонный цвет со стеной. Какой бы текст к ней? У всех кафе есть парадный вход. У моего кафе есть вход в чужие жизни. Первый раз, 15 недель назад, Кристина поднялась по ступенькам на крыльцо под вывеской, открыла дверь и оказалась в квадратном коридорчике размером с ее с Владиком комнату. Шагов 10 и зашла в кафе, задержав дыхание. Выдохнуть не успела, Подлетела официантка, затараторила: «Мест нет, мест нет». Добавила: «Туалет только для гостей». Закончила шепотом: «Ты хоть кроссовки помой». В коридорчике Кристина топнула, помахала руками, пнула по стене и обнаружила комнату для уборщиц. Дверь запиралась на маленький шпингалет, который впивался в пол. В темной узкой каморке стояли швабры, два ведра, вдоль стен шли трубы с краниками и счетчиками воды, а в дальнем конце тонкой полоской сочился свет. Кристина пробралась и посмотрела. Щель вела прямиком в кафе. За тонкой перегородкой стоял столик для двоих. Тут и сидели Маня и Маша, а потом и Варвара, которую тут же за тарелкой солянки бросил муж, и майор Прокопыч, который избил цыган в отделении казацким кнутом, и бизнесмен, у которого отбирали его магазин автозапчастей, потому что какие-то слоновские продали его долг каким-то аэропетовским. Говорили Варе, Светы, вернулась Маня, а за ней Люси, Макары, Вадики, Эдуарды, нытики, сопелки, свиньи, рычащие, хохотуны, молчуны. Всем Кристина находила место в трех толстых тетрадках. Рассказы были круче Инстаграма. Кристина даже перестала выкладывать новые посты. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Только однажды решила поделиться в сторис инструкцией. Первое. Учись слушать и будешь вознаграждена. Второе. Люби чужие истории, твори свою собственную. Третье. Будь незаметной, чтобы быть везде. Четвертое. Хочешь мира в семье? Будь дома до 10. После 10 по местным новостям показали девочку из ее дома. Вика жила в первом подъезде. В последнее время они почти не общались. Та начала краситься, примерять броские наряды, уезжать на переднем сиденье БЭХ. Кристина решила, что летом Вике исполнилось сразу на 3 года больше, чем ей. Но под фотографией на экране стоял тот же возраст. Оказывается, они все же ровесницы. Вика пропала 2 дня назад. Была одета черная блестящая юбка Дольче Габбана, договорила Кристина. Этой юбке все девочки двора завидовали. В ней легко можно было пойти в кафе в угловом доме. Вика, до которой матери Кристины никогда не было дела, вдруг стала кандалами. «Сегодня, чтобы после школы сидела дома. Сегодня вечером никуда. Открой дверь, и чтобы я тебя видела». Кристина, делая вид, что готовится к тесту по истории, перечитала последнюю тетрадь. Окунулась в жизнь, где, наверное, застряла Вика. Женатые, богатые мужчины приглашали ее за границу. Вот она и уехала, не сказав родителям. Вернется в новых блестящих юбках на очень высоких каблуках. Или в том самом отделе милиции она встретила майора, у которого шрам на лице, и он поспешил назвать ее Анжеликой. Кристина закрыла тетрадь и пошла спать. Через неделю мать отправили в командировку в Москву на 3 дня. Кристина в первый же вечер свободы выпрыгнула из дома, кивнула деревьям, прислушалась к знакомому скрипу снега, вдохнула морозную гарь ленкомсомоловских дворов. Привычно остановилась в нескольких метрах от входа. Никто из прохожих не собирался внутрь кафе, не приближался пьяной походкой. Она вошла, тщательно стряхнула снег с кроссовок, поднялась, глянула сквозь стекло на полумрак, в котором лениво шел к столику официант. Кивнула сама себе, повернулась к стене, дернула незаметную дверь, скользнула, закрыла, выдохнула и сняла куртку. Столик был уже занят, бурчали тихие голоса. Баритон, так называется этот голос. Или бас. Бу-бу-бу. Она приложила ухо к трещине в фанерной перегородке. Правой рукой сжала ручку. Она умела писать в темноте, автоматом. «Вот и думай, вот и хер. Она как тряпка», — говорил баритон, он же бас. Кристина еще не разобралась. Отвечал другой, повыше. Он почти что ныл. «А что тут думать? А что ты начинаешь? Тряпка так выброси. Тряпки что? Тряпки моют, если они целые, и оставляют на потом. А если тряпка совсем, то что? То все. Водки попрошу еще. А давай. 300? Ну, человечек, 300. Да, 300. У тебя паспорт ее? Тот, что поднывал, вдруг стал говорить четче, будто разом протрезвел. Не выкинул? Все у меня. И паспорт, и серьги, и юбка эта, блядь, блестящая. Повелся же, блядь, на эту юбку. Паспорт открываю, она его получила, блядь, этим летом. Откуда ж я знал? Да хватит, уймись, что ты. Не ты первый, как говорится. Прошли через многое. Все, в смысле. И я, и ты. Ну ты давай, надо решать. Стукнули по столу рюмки. Кристина перестала записывать. Около труб, всегда теплых, ее трясло от холода. «Я ж на память вот. Смотри». «Ты чё, совсем? Это что?» «Сам же видишь. На память. Не смог. Оставил». «Так, в башке уже не укладывается. Ты ее в четвертном на хате оставил? Или в подвале?» «На хате, которая на пятом. Помнишь, где дверь странная такая, как будто обливали? По подвалам в последнее время рыщут. Бомжа поймал недавно. Прикинь?» «Так Прокопыч же замок вешал. Малолетки срывают. То с клеем, то с бабой. Надоело это все. Надоело. Сил никаких уже. Никаких. И ты понимаешь, я же открыл. Себя я и открыл. Сердце открыл, понимаешь? Кто же знал?» «Кто ж знал? А что думаешь теперь?» «Я хочу с ней еще побыть. День, два, не знаю». Зацепила она. Руки что-то трясутся. «Вот же». «Ты ладно, ладно. Ну чего ты нагоняешь? Никуда она не убежит, побудешь. Давай допивай, пей, пей. Давай». Рюмки звякнули, ударили по столу. Кристина почувствовала, что сердце не бьется, тронула грудь, где-то все же стучит. «Пойдем, пройдемся». Они засобирались. Кристина сунула тетрадку в карман своего пуховика, натянула шапку. Четвертной, дом номер 25, пятиэтажная панелька в 100 метрах отсюда. Зачем она об этом? Она же не пойдет? Что? Правда? Она хотела выйти раньше этих двоих, пока им счет будут нести, пока они расплатятся, оденутся, она уже исчезнет. Сердце, наконец, появилось и барабаном приказывало. «Давай, давай!» Кристина осторожно открыла изнутри дверь. «Никого. Отлично». Она шагнула вперед, и коридор вдруг дернул ее обратно. Оглянулась, зацепилась курткой за маленький кран на трубе. Потянулась обратно, руки вдруг залетали, не желая слушаться. Пуховик начал шуршать свое «хи-хи-хи-хи». Сердце «ай-яй, ай-яй». Нога вдруг поехала, она упала. Слезы. Больно. Кружит потолок. Кристина лежала и сопела носом. Над ней заныл голос. «Осторожней тут, алло! Пьяная, что ли?» Баритон или бас тут же. «Я не понял. Ты глянь. Это что вообще?» Темное тело переступило ее и исчезло в каморке. Через миг вернулось. Шепот. Не смогла разобрать. Крюком подцепили шею, рванули вверх. «Ты нахера тут сидела? Ты говорить можешь?» Было легко молчать, потому что Кристина вдруг исчезла, превратилась в маленького мышонка, который спрятался где-то за ее глазами. На них пелена, расфокус, не понять ни внешности, ни особых примет, просто два силуэта напротив, темные. А вы поищите зимой в Рязани светлых. «А ну иди, братан, иди за столик вернись и поговори там. А ты сюда иди, стой тут. Я держу тебя, поняла? Рыпнешься, я тебя пристегну к трубе, поняла? Рыпаешься, пристегиваю, поняла? Алло, бля!» Кристина кивнула. «Ну точно, блядь. Я слышу все нахуй, как под столом, блядь, сижу. И она слышала». «Ну, блядь». «Ты слышала?» Кристина покачала головой из стороны в сторону. «Не ври!» Выволокли на улицу, оплели руками, зажали между собой. Ведут. Она не дышала, не смотрела, только слушала. В ее голове оказалось два водоворота, сквозь которые внутрь засасывало все звуки улицы. Мрак, мрак, мрак, мрак. Так их ноги наступали на снег. Страшно, страшно. Так изо рта слева вырывался перегар. Так молчал справа. Двор, фонарь, несуразная маковка снега на урне у подъезда. Скрип петель, бетон ступенек, шарк, дых, липко, немота. Квартира, дверь, звенят ключи. Они внутри. Ее бережно опустили на пол. Темноту рассеивали один за другим дверные проемы. Она лежала рядом с рулоном пленки, и на полу было много-много трещинок, как будто линолеум постоянно резали. Из-за какой-то двери послышался девичий стон. Двое перестали волновать пол тяжелыми скрипами. «Знает, не знает, ты не видишь, она больная. Она ничего никому. Зачем мы ее сюда вообще? Она ненормальная какая-то. Она ку-ку. Она не алё. Ты чё? Отпускай её. Ты успокоишься или нет? Ссышь теперь? Что ж ты раньше не зассал? Эту тоже на дозняк посадишь? Казанова. Синяя борода, бля. Я за тебя выгребать не буду. И больной — это ты. У неё то ли ДЦП, то ли что. Ну, переклиненная. Они при этом разговаривают, дебил. Она всё расскажет. Она же не немая». Кристина улыбнулась. «Ты посмотри на ее тетрадь. Бля, тут страниц 100 такими каракулями, ни одной знакомой буквы. Нормальные так не пишут. Больная. Отпусти ты ее. Куда теперь отпускать-то? А с этой что будешь делать? Сколько еще Герыча в нее вкатишь? Отпустить не можешь, вольнуть не можешь. Ты наворотил, наворотил просто. И откуда ты в моей жизни взялся, дебила кусок? Что ты хватаешь? Что ты схватил? Успокойся, сука! Тупой! Тупой, чё я тебя слушаю? Вот чё! Вот на! Вот зачем! Ты чё это? Чё? На! На! На! На!» Жахнуло так, что в ушах звон, и кажется, что всё подпрыгнуло и завоняло каким-то странным дымом. Потом очень тихо. Наверное, она ещё и оглохла. Врачи ведь говорили, что есть риск потери слуха. И вот что? Вот теперь? Дальше шум. Слава богу, я слышу. Нашла чему радоваться. Дальше дышал только один. Шаги липкие, шаги к ней. Поднял. Запах странный. Зверь. «Тебе это». Он что-то засунул ей в карман. «Отдай в отделение. Пусть найдут. Жива она. Приведешь. Поняла? Иди в полицию, дура. Поняла?» Потом раскрыл дверь и вытолкал в подъезд. Она обернулась. Он стоял в проеме, высокий, статный, со шрамом на лице. Плечи обвивает кобура. Достал пистолет, кивнул ей. Поднес ствол к своей голове. Раздался самый громкий звук в ее жизни. Кристина шла по улице, и снег под ногами молчал, и сердце молчало. Она сунула руку в карман, вытащила под свет фонаря салфетку. Такие лежали в кафе на столах. Внутри был палец с колечком. Она упала. Заторопились прохожие, отряхивали, трогали, теплые. Она рукой показала, все нормально. «Ты что, опять?» – спросил у нее мужик, которого она смутно помнила. Только борода была черная, а сейчас наполовину седая. «Ну что ты, немая, что ли?» Она кивнула. «А ты меня слышишь?» Она покачала головой. Звуков больше не было. Все пропало.